На днях председатель Центрального комитета Объединенной национально-социалистической партии Непала Камаль Прасад Чаулагайн подписал от имени своей партии историческую Пхеньянскую декларацию «Защитим и продвинем вперед дело социализма». Соответствующий документ передал 19 апреля члену Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёну, генсек Центрального комитета этой партии Сонькор Раль Ширеста, находящийся с визитом в нашей стране в качестве главы делегации своей партии.